Глава 19. Я люблю ходить. Обычно на работу, и с работы я добираюсь пешком. Расстояние между Локхорн-билдингом и Дакотой около 2 миль, и быстрым шагом я прохожу его минут за 40. Я иду по 5-й авеню в северном направлении, пока не оказываюсь возле отеля Плаза на 59-й улице. Там я вхожу в центральный парк. Местный зоопарк остается у меня по левую руку. Я иду по диагонали на северо-запад до земляничных полей, а там и до Дакоты недалеко. По утрам я часто захожу выпить чашечку кофе в кафе-пекарню «Le Pain Quotidien» в середине парка. Здесь собаки бегают без поводков, и я с удовольствием наблюдаю за ними. Не знаю почему, у меня никогда не было собаки. Может, стоит это исправить? Сейчас темно. В парке настолько тихо, что я слышу эхо собственных шагов на дорожке. Уровень безопасности, может, и повысился, но большинство горожан по-прежнему не отваживаются гулять по центральному парку в темноте. Я вспоминаю свою буйную молодость, когда устраивал ночные туры по самым опасным местам Нью-Йорка. Но, как уже было сказано выше, я больше не ищу приключений на так называемых неблагополучных улицах и не жажду наказывать некое расплывчатое зло, удовлетворяя собственные поползновения к насилию. Я стал осмотрительнее с выбором мест и субъектов, хотя, как показывает история с Тедди Лайонсом, не знаю, будет ли он теперь именовать себя Большим Т, мое умение выбирать цели еще далеко от совершенства. Признаюсь, я не люблю заморачиваться с просчитыванием долгосрочных последствий. Я пересекаю мозаику Imagine, вдали уже виднеются фронтоны Дакоты. В голове вертится множество разнородных мыслей. Я одновременно думаю о шестерке с Джейн-стрит, картине Вермеера, хижине ужасов, Патрише и Джессике. Эта карусель прерывается звонком на мобильный. Мне снова звонит ПТ. «Излагайте», — отвечаю я. «Я нашел кое-что по офшорной компании Стросса. Во-первых, ее название. Эта компания с ограниченной ответственностью называется Армитидж». «Хорошее название», — думаю я. «Правило номер один при создании офшорных компаний — название не должно быть как-либо связано с владельцем». «Что еще?» Юридическое оформление было в Делавере. И это неудивительно. Если хочешь анонимности, обеспечить ее можно в 3 штатах – Неваде, Вайоминге и Делавере. Поскольку Делавер к Филадельфии ближе всех, Локвуды всегда ходили по этой дорожке. «Компания отнюдь не единственная», – говорит ПТ. «Меня и это не удивляет. Похоже, она часть сети. Наверное, ты понимаешь это лучше меня. Здесь схема такая. ООО «Х» владеет ООО «Y», которая, в свою очередь, владеет ООО «Z», а та уже владеет ООО «Армитидж». Так что найти концы очень трудно. Чеки поступали из комьюнити Старбанка. Услышав название банка, я замедляю шаги. Рука еще крепче сжимает мобильник. Кто учредил ООО «Армитидж»? Имя не указано. Сам знаешь, в Делавере имен не спрашивают. Я не об этом. Как фамилия юриста? Подожди, сейчас найду. Слышу, как он шелестит бумагами. Юрист не указан, только название юридической фирмы. Дункан и помощники. Я застываю на месте. Вин. Насколько мне известно, фирма Дункан и помощники состоит всего из одного человека. Найджел Дункан. Дворецкий. Надежный друг. Адвокат, имеющий право выступать в суде. Число его клиентов ограничивается одним. Короче говоря, офшорная компания, оплачивавшая счета Рая Стросса, была создана кем-то из членов моей семьи. Я собираюсь спросить ПТ точную дату создания компании, как вдруг меня ударяют по голове чем-то тяжелым, похожим на монтировку. Удар приходится по боковой части. Все остальное происходит в течение 2 или 3 секунд. Оглушенный взрывом, я шатаюсь, но остаюсь на ногах. «Вин!» — доносится из мобильника металлический голос ПТ. Меня снова ударяют монтировкой по голове, теперь с другого бока. Похоже, у меня сотрясение мозга. Мобильник падает на дорожку. Монтировка раскроила кожу на голове. Оттуда на ухо течет струйка крови. Перед глазами не мелькают звезды. Я вижу яростные вспышки света. Чья-то могучая рука обвивается вокруг моей шеи. Я готов к автоматическому приему, удару затылком в нос стоящего сзади. Но его сообщник, лицо которого закрыто лыжной маской, направляет на меня пистолет. «Не вздумай дергаться!» Он стоит не рядом, поэтому, находясь я сейчас в отличной форме, Попытка разоружить его была бы рискованной. И все равно я решился бы на нее, если бы не эти два удара по голове. Когда вас держат на мушке пистолета, есть две стратегии действий. Первая и наиболее очевидная — капитулировать. Отдать напавшим все, что они хотят, и не оказывать ни малейшего сопротивления. Прекрасная стратегия, если вас держат на мушке только за тем, чтобы ограбить. Забрать бумажник или часы и раствориться в темноте. Вторая стратегия, которую я всегда предпочитаю — нанесение быстрого удара. Это требует определенной подготовки. Нужно научиться как можно быстрее преодолевать шок, вызванный внезапностью нападения, и мгновенно атаковать. Расчет строится на неожиданности. Тот, в чьих руках оружие, ожидает, что вы подчинитесь, и один вид пистолета заставит вас вести себя осмотрительно. Следовательно, действуя без промедления, вы застаете напавшего врасплох. Вторая стратегия имеет свои очевидные риски. Но если вы подозреваете, что вооруженный человек собирается вас искалечить, а я это как раз подозреваю, нападение — самый предпочтительный выбор из целой кучи плохих решений. Но для успешного применения второй стратегии нужно полностью управлять своим телом и навыками. Я не могу похвастаться ни тем, ни другим. Равновесие у меня ни к черту, ноги шаткие. На меня надвигается что-то темное, и если эту темноту не отогнать, я могу вырубиться. О второй стратегии придется забыть. И я остаюсь стоять. Если использовать еще одну спортивную метафору, я, как в боксе, считаю до восьми и надеюсь, что голова прояснится. Тот, кто держит меня за шею, большой и мощный. Он крепко прижимает меня к своей груди. Слышу визг тормозов подъехавшей машины. Меня поднимают в воздух. Я по-прежнему не сопротивляюсь. Через несколько секунд меня швыряют в заднюю дверь машины. Кажется, это минивэн. Я больно ударяюсь о пол. Двое похитителей, оба в масках, запрыгивают следом. Машина резко трогается, боковая раздвижная дверь остается наполовину открытой. Это шанс. Прежде чем мои похитители сообразят, что к чему, я мысленно оцениваю оставшиеся у меня возможности и откатываюсь к пока еще открытой, но неумолимо закрывающейся двери. У меня теплится слабая надежда вывалиться из машины, быстро набирающей скорость. Шанс не ахти, но самый лучший из доступных. Голову я прикрою руками, и основной удар примет тело. Если повезет, отделаюсь несколькими сломанными костями. Ничтожная плата за освобождение. Моя голова и плечи уже выступают из двери. Ветер ударяет в глаза, заставляя их слезиться. Я закрываю глаза, упираюсь подбородком в грудь и мысленно готовлюсь к столкновению с нью-йоркским асфальтом. Но выпасть мне не удается. Сильная рука хватает меня за воротник и, словно тряпичную куклу, швыряет обратно. Пролетев по внутреннему пространству минивэна, я ударяюсь спиной о дальнюю стенку и в этот момент слышу щелчок закрывшейся боковой двери. От инерции удара голова буквально вдавливается в металлическую поверхность. Получаю еще один удар по голове. Ничком распластываюсь на холодном полу минивэна. Кто-то прыгает мне на спину, придавливая к полу. В иной ситуации я бы быстро повернулся и ударил противника локтем. Однако сейчас я вряд ли сумею это сделать. Еще один аргумент против такого приема — пистолет, направленный мне в лицо. «Попробуешь дернуться — застрелю!» Сквозь туманную пелену я различаю затылок водителя. Похитители один восседает у меня на спине, а второй тычет пистолет в лицо, по-прежнему в лыжных масках. Считаю это хорошим знаком. Вздумай они меня убить, у них не было бы причин прятать лица. Сидящий на мне начинает обшаривать мои карманы. Я не шевелюсь, надеясь использовать это время для обдумывания дальнейших действий. С болью я могу справиться. Другое дело головокружение и помутнение зрения. У меня наверняка сотрясение мозга. Сидящий на мне находит мой Wilson Combat 1911 в наплечной кобуре, вытаскивает и разряжает обойму. Даже если я немыслимым образом и завладею пистолетом, толку от него никакого. Второй, тот, кто вооружен, говорит: «Ножки ему проверь внизу». Первый выполняет распоряжение. Не сразу, но он находит второй мой пистолет, спрятанный в лодыжечной кобуре. Небольшой СИК П-365. Вытаскивает и тоже разряжает. Потом наклоняется к моему лицу. Шерсть его маски щекочет мне щеку. «Еще пушки есть?» Будь у меня сейчас ясная голова, я бы, не раздумывая, его укусил. Прокусил бы хлипкую маску, вырвал клок щеки, а потом, напрягшись всем телом, сбросил бы с себя, швырнув на стрелка и тем самым блокировав возможную пулю. «И не думай об этом», — говорит стрелок. Говорит спокойно, с уверенностью, на всякий случай сместившись в бок, чтобы помешать мне атаковать его напарника. Прихожу к выводу. Стрелок у них главный. Недаром все распоряжения исходят от него. Человек опытный, подготовленный. Возможно, из военизированных структур. Он держится на расстоянии, поэтому даже будь я сейчас на 100% в форме, а мое нынешнее состояние колеблется между 40% и 50%, у меня не было бы шанса его атаковать. Первый крупнее и мускулистее, но основная угроза, как я понял, исходит от подготовленного человека с пистолетом. Я не двигаюсь. Пытаюсь хотя бы отчасти разобраться в ситуации и не могу. Ощущаю растерянность. Затем тот, кто крупнее, неожиданно бьет меня по почке. Кажется, что внутри разорвалась бомба, и ее раскаленные острые осколки полосуют мне внутренние органы. На мгновение боль парализует меня. Каждая часть тела охвачена болью и хочет куда-то спрятаться и замереть. Он слезает с моей спины, оставляя меня корчиться от боли. Я катаюсь в пространстве между передними сидениями и задней частью минивэна. Одновременно смотрю на похитителей. Когда оба снимают маски, меня пронзают две мысли, и обе дрянные. Первое. Если они больше не прячут лица, значит, решили не оставлять меня в живых. Вторая лишь подкрепляет первую, поскольку в похитителях я сразу узнаю братьев Тедди, большого Т, Лайонса. Стараюсь не шевелиться, поскольку каждое движение отзывается жгучей болью. По той же причине стараюсь не дышать. Закрываю глаза и надеюсь, что похитители сочтут меня вырубившимся. Сейчас я ничего не могу предпринять. Больше всего я нуждаюсь во времени. Мне нужно время, чтобы меня больше не били. Тогда я более или менее очухаюсь и обдумаю способы сопротивления. Вот только какие? Сам не знаю. «Кончай с ним», — велит тот, что крупнее, своему подготовленному вооруженному брату. Тот кивает и целится мне в голову. «Подождите», — говорю им. «Нет», — отвечает стрелок. Я вспоминаю похожую историю, когда Майрон находился в задней части минивэна, похожего на этот, и тоже просил напавшего на него подождать. Тот человек ответил «нет», но тогда я ехал следом, и через мобильник Майрона слышал их разговор. Когда злоумышленник сказал «нет», и я понял, что Майрону не выпутаться, то надавил на акселератор и врезался в минивэн. Старые воспоминания всплывают, когда находишься на волосок от смерти. «По миллиону долларов каждому вырывается у меня». Возникает пауза. Потом более крупный полускулящим тоном произносит: «Ты покалечил нашего брата». «А он покалечил мою сестру», — отвечаю я. Братья переглядываются. «Разумеется, про сестру я им наврал. Вы это поняли, если только не принадлежите к религиозно-благодушной публике, считающей, что в широком понимании все люди являются братьями и сестрами. Но моя ложь, как и предложение $2 миллиона, заставляет братьев колебаться. Это мне и нужно. Я выигрываю время. Сейчас это единственный мой выбор». «Шерин, твоя сестра?» — спрашивает крупный. «Нет, Бобби», — вздыхает стрелок. «Она сейчас в больнице», — говорю я. «Твой брат причинил вред множеству женщин». «Наглое вранье! Эти суки такого наплетут!» «Бобби!» — одергивает брата стрелок. «Нет, брат. Прежде чем он сдохнет, он должен знать. Тедди оболгали. Все эти суки сами липли к Тедди. Понятное дело, обаятельный парень и в постели не промах. Вот им и хотелось обтяпать дельце. Понимаешь, о чем я? Захомутать его, заставить жениться. А Тедди, он просто любит забавляться с женщинами. Любил, пока ты, как жалкий трус, не напал на него из-под тяжка. Не нужна ему вся эта семейная жизнь. И когда суки поняли, что замужество не выгорает, они вдруг ополчились на Тедди. А чего же раньше молчали? Что ж не рассказывают, как сами лезли к нему в постель?» «Я не нападал на него из-под тяжка», — возражаю я. «Что?» «Ты только что сказал. Повторяю дословно. Пока ты, как жалкий трус, не напал на него из-под тяжка. Я не нападал. Это был честный поединок, и он проиграл». Большой Бобби презрительно фыркает. «Ага. Будешь нам впаривать. Мы можем все решить аналогичным образом», — говорю я. «Чего?» «Мы остановим машину в каком-нибудь тихом месте. Вы оба знаете, что я безоружен. Мы с тобой, Бобби, устроим поединок. Если я выиграю, я свободен. Если выиграешь ты, мне конец». Мускулистый Бобби поворачивается к брату. «Трей, что скажешь?» «Нет». «Да будет тебе, Трей. Позволь мне свернуть ему шею и оторвать голову». Глаза Трея устремлены на меня. «Его не проведешь. Он знает, на что я способен». «Нет». «Тогда как насчет тех миллионов долларов?» — спрашивает Бобби. Дымка перед глазами так и не рассеивается. Голова кружится. Все тело болит. За эти минуты мое состояние ничуть не улучшилось. «Он врет нам, Бобби. Его миллионы долларов — замануха для лохов. Но он не оставит нас в живых, — говорит Рэй. И мы не можем оставить его в живых. Если его отпустить, он нас выследит. Никакая полиция не поможет. Нам всю оставшуюся жизнь придется озираться по сторонам. Нет ли его? При его-то возможностях он сделает все, чтобы нас укокошить. А почему бы не попробовать получить денежки? Пусть переведет нам на карточки или еще как. Потом выстрелишь ему в голову». Когда Трей качает головой, я понимаю, у меня больше нет ни времени, ни шансов. «Бобби, все было решено, когда мы его загробастали. Или мы его, или он нас». И в этом Трей, естественно, прав. Ни одной из сторон нельзя оставлять другую в живых. Я не поверю ни единому обещанию братьев Лайонс. Они никогда не оставят меня в покое, и, как понял Трей, я их тоже. Кому-то придется умереть здесь. Мы пересекаем мост Джорджа Вашингтона. Достигнув точки слияния шоссе 80 и шоссе 95, водитель минивэна прибавляет скорость. Честное слово, я бы хотел придумать другой план, не такой примитивный, отвратительный и жестокий. У меня нет уверенности, что и этот сработает, но счет моей жизни идет на секунды. Сейчас или никогда. «Тогда хотя бы позвольте мне признаться, что ваша взяла, — говорю я». Братья немного расслабляются. Не знаю, поможет ли мне это. Но сейчас выбор у меня только один. Если я попытаюсь атаковать Бобби, Трей меня застрелит. Если я попытаюсь атаковать Трея, он тоже меня застрелит. Если же я сделаю то, чего они никак не ожидают, атакую водителя, у меня есть маленький шанс на успех. Я испускаю душераздирающий крик. Голова сразу отзывается всплесками боли. Мне плевать. Как я и рассчитывал, братья цепенеют, ожидая, что сейчас я наброшусь на них. Но я этого не делаю. Я устремляюсь к водителю. Я уже говорил, что мой план примитивен и жесток. Чем бы это ни кончилось, я сам сильно пострадаю. Можно было бы снова вспомнить метафору о разбитых яйцах и приготовлении омлета. Но какой смысл? Рука Трея по-прежнему сжимает пистолет. Оружие не исчезло магическим образом. Да, Трей несколько шокирован, однако он быстро оправляется и нажимает курок. Я надеюсь, что внезапность моего трюка не даст ему прицелиться. Отчасти так оно и есть, но расчет оправдался не до конца. Пуля впивается мне в спину чуть ниже плеча. Я не останавливаюсь. Инерция несет меня к водительскому сиденью. В правой манжете у меня спрятана тонкая опасная бритва. Проводя обыск, Бобби ее не заметил. Ее почти никто не замечает. Взмах запястья и бритва оказывается у меня в правой руке. И хотя водитель гонит со скоростью 71 миля в час, я вижу крупные цифры на приборной доске, я рассекаю ему горло почти от уха до уха. Минивэн толчком бросает в бок. Из перерезанной артерии водителя хлещет кровь, покрывая ветровое стекло. На мою руку падают теплые внутренности его шеи, ткани, хрящи. И, конечно же, льется его кровь. Я просовываю левую руку под ремень безопасности, чтобы хоть как-то подготовиться к скорому столкновению. Слышу новый выстрел. Эта пуля лишь слегка задевает мне плечо и ударяет в ветровое стекло, пробивая насквозь. Я хватаю руль и резко поворачиваю. Минивэн отрывается от дороги и балансирует на двух колесах. Я закрываю глаза и держусь. Машина подскакивает, затем еще раз, и на скорости ударяется в столб. Наступает темнота.